По пути они почти не разговаривали. Когда плохо освещенные улицы сменились густой чернотой полей и зеленых изгородей, она спросила, не страшно ли ему ездить на автомобиле. «С вами нет», — ответил он. Лидия на мгновение сжала его руку. «Я хороший водитель, и в этот час дороги пустынны». Переполненный счастьем, он действительно не испытывал страха. Раз или два у него сжималось сердце, но ее уверенная улыбка, ее короткие извинения вновь возвращали ему прекрасное настроение. Они проскочили деревню. «Бартон Лэнгли», — прокомментировала она, — «половину проехали». Тут он взглянул на часы, самое начало девятого. 12,5 миль, 50 миль в час. Лететь сквозь чернильно-черную ночь на скорости 50 миль в час с очаровательной девушкой за рулем. «Вот это и есть жизнь», — подумал он. Он закрыл глаза и предался грезам. «Мы прибыли. 33 минуты. По ночам быстрее я ехать не могу. Пойдемте». Она выключила двигатель, взяла его за руку, потянула за собой. Открыла входную дверь, за которой их встретила темнота. «Вечером отключили свет, вам лучше держаться поближе ко мне». И он порадовался, что она по-прежнему не отпускает его руку. Они прошли в комнату налево, комнату мужчины, освещенную многочисленными свечами. Простая обстановка, два удобных кресла, диван, зеленые чехлы, на них ярко расшитые подушки. Столик с изогнутыми ножками, покрытый клетчатой скатертью. Пожилой мужчина, раскладывающий пасьянс. Он поднялся, смешал карты. «Дорогой, это мистер Карстерс. Он любезно согласился приехать, чтобы помочь нам». Мистер Клайд поклонился. «Весьма обязан вам, мистер Карстерс. Я ваш покорнейший слуга». Артур подумал, что перед ним человек из прежних времен. Он был одет во все черное и при появлении гостя вставил в глаз монокль, висевший на черной ленточке. На длинном бледном лице застыло меланхоличное выражение. Волосы отливали серебром, но глаза блестели, а протянутая рука не дрожала. И неудивительно, отцу Лидии, наверное, не больше 50. Только седина старила его. «Я принесу что-нибудь выпить», — Лидия подошла к камину. «Завещание у тебя здесь, папа? Мы не должны задерживать мистера Карстерса». Она взяла подсвечник с каминной доски и вышла. Провожая ее взглядом, Артур наткнулся на картину на стене и ахнул от изумления. «Вы заметили моего Коро», — произнес мистер Клайд, перебиравший какие-то бумаги на столе, должно быть, искавший завещание.